Дорогие радиослушатели, мы продолжаем чтение книги Его Божественной Милости Бхактивиданты Свами Прабхупады «Наука самоосознания». Сознание Кришны, индуистский культ или божественная культура. Пытаясь вписать движение сознания Кришны в соответствующий историко-культурный контекст, многие люди отождествляют его с индуизмом. Но это заблуждение. Шрила Прабхупада отрицает связь сознания Кришны с пантеизмом, политеизмом и кастовым сознанием, пронизывающими современный индуизм. Несмотря на то, что сознание Кришны и современный индуизм имеют общие исторические корни, древнюю ведическую культуру Индии, индуизм, наряду с другими великими религиями, стал сектантским институтом, тогда как сознание Кришны универсально и не вмещается в рамки относительных сектантских определений. Существует ошибочное мнение, будто бы движение сознания Кришны представляет собой индуистскую религию. На самом деле сознание Кришны никоим образом не является верой или религией, стремящейся одержать верх над другими верами или религиями. Напротив, это культурное движение имеет исключительно важное значение для всего человеческого общества и не соперничает ни с каким сектантским вероисповеданием. Это культурное движение, и единственная его цель – научить людей любить Бога. Иногда индийцы, живущие как в самой Индии, так и за ее пределами, думают, что мы проповедуем индуистскую религию. Но это не так. Вы не найдете слово «индус» в Бхагавадгите. Фактически, слово «индус» вообще не встречается в ведической литературе. Оно было введено в обиход мусульманами из соседних с Индией провинций Афганистана, Белуджистана и Персии. На границе северо-западных провинций Индии есть река под названием Синдху, и мусульмане, которые не могли правильно произносить это слово, называли реку Хинду, а обитатели этой местности – индусами. В Индии европейцев на языке вед называют млечхами или яванами. Аналогично этому индус – имя, данное мусульманами. Настоящая культура Индии описана в Бхагавадгите, где утверждается, что в соответствии с различными качествами или гунами природы существуют разные типы людей, которых обычно относят к одному из четырех социальных и четырех духовных укладов. Такая система социального и духовного деления известна под названием варнашрамадхармы. Четыре варны социальных уклада – это брахманы, кшатрии, вайшьи и шудры. Четыре ашрама, то есть духовных уклада – это брахмачари, грихастха, ванапрастха и саньяса. Система варнашрамы описана в ведических писаниях, называемых пуранами. Цель данного института ведической культуры – дать каждому человеку образование, необходимое для совершенствования его знаний о Кришне, Боге. В этом заключается единственная цель ведического общества. Беседуя с великим преданным Раманандой Раем, Господь Чайтанья спросил, в чем заключается основной принцип человеческой жизни? Рамананда Рай ответил, что человеческая цивилизация начинается с принятия варнаашрамадхармы. Пока не будет достигнут уровень варнаашрамадхармы, о человеческой цивилизации не может быть и речи. Поэтому движение сознания Кришны прилагает все усилия, чтобы установить эту совершенную структуру человеческого общества, известную как сознание Кришны, или божественной культуры. В современной Индии система варнашрамы приняла искаженные формы, и потому человек, родившийся в семье брахмана, представителя высшего социального уклада, претендует на то, чтобы его считали брахманом. Но шастра, писание, не признает этого. Предок человека мог быть брахманом по готре родовой принадлежности, но истинная варнашрама дхарма основана на реальных качествах, развитых человеком независимо от его происхождения. Следовательно, мы не проповедуем систему, принятую сегодня у индусов. Это особенно относится к тем из них, кто находится под влиянием Шанкарачарьи, так как он учил, что абсолютная истина безлична, и тем самым косвенно отрицал существование Бога. У Шанкарачарьи была особая миссия. Он явился, чтобы восстановить авторитет Вед после периода влияния буддизма. 26 веков назад буддийская религия, благодаря покровительству императора Ашоки, распространилась практически по всей Индии. Согласно ведической литературе, Будда был воплощением Кришны, наделенным особыми полномочиями и явившимся с особой целью. Его философскую систему, его вероучение приняли повсеместно, но он отвергал авторитет Вед. С распространением буддизма развитие ведической культуры как в самой Индии, так и за ее пределами приостановилось. Единственной целью Шанкарачарьи было вытеснить философскую систему Будды. Поэтому он и ввел систему, называемую Майявадой. Строго говоря, философия Майявады – это атеизм, так как она предлагает метод, согласно которому человек только воображает, что Бог есть. Философская система Майявады существует с незапамятных времен. Современная индийская религиозная система, то есть практически вся культура Индии, основана на философии Майявады и Шанкарачарьи, представляющей собой компромисс с философией буддизма. По философии Майявады Бога на самом деле нет, или если Бог и есть, то Он безличен и всепроникающ, а потому Его можно представлять себе в любой форме. Такой вывод не согласуется с ведическими писаниями. В них говорится о многих полубогах, которым поклоняются для достижения различных целей, но в любом случае Верховный Господь, личность Бога, Вишну, признается Верховным Повелителем. Такова подлинная ведическая культура. Философия сознания Кришны не отрицает существование Бога и полубогов. Философия же Майявады отрицает и то, и другое. Она утверждает, что не существует ни Бога, ни полубогов. Для Майявады в конечном счете все – ничто. Они говорят, что можно вообразить себе любого властителя – Вишну, Дургу, Господа Шиву или Бога Солнца, так как это и есть те полубоги, которым, как правило, поклоняются в обществе. Но философия Майявады фактически не признает существования кого бы то ни было из них. Майявады говорят, что если человек не может сосредоточить свои мысли на безличном брахмане, то он может вообразить любую из этих форм. Это новая система, получившая название Панчапасана. Ее ввел Шанкарачарья. Но Бхагавадгита не подтверждает ни одной из этих доктрин, и потому они не авторитетны. Бхагавадгита признает существование полубогов. Полубоги описаны в Ведах, и отрицать их существование невозможно. Но не следует представлять их или поклоняться им по методу Шанкарачарьи. В Бхагавадгите отвергается поклонение полубогам. В ней ясно говорится: «Те, чей ум извращен материальными желаниями, предаются полубогам и следуют определенным правилам и предписаниям поклонения, соответствующим их собственной природе». Кроме того, в Бхагавад-гите Господь Кришна говорит: «В умах тех, кто слишком привязан к чувственным наслаждениям и материальному богатству и введен ими в заблуждение, не появляется твердая решимость начать преданное служение. Тех, кто поклоняется различным полубогам, называют хрита-джнанах, что означает «тот, кто лишился рассудка». Далее это объясняется в Бхагавад-гите так: «Скудоумные люди поклоняются полубогам, но плоды этого поклонения ограничены и приходящи. Те, кто поклоняется полубогам, отправляются на планеты полубогов, а мои преданные достигают моей высшей обители». Вознаграждение, получаемое от полубогов, приходящи, так как любые материальные удобства неизбежно связаны с бренным телом. Какого бы материального комфорта ни достигал человек, либо с помощью современных научных методов, либо по благословению полубогов, как только умирает его тело, им приходит конец. Духовное же развитие продолжается бесконечно. Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги «Наука самосознания» слушайте в это же время в наших следующих передачах.